Шейх дальше говорит, то есть то, о чем пишется в этих биографиях, является заслугой. Лянна хифза тилькаль мутун ва кара тилькаль мухтасарат хия тарихтуль айн фил вакъ, так как изучение этих матнов, изучение чтения этих маленьких книг является правильным требованием знания. Ва хази суннатуль уляма, это путь ученых, ва ман таракаха факат тарака суннатуль уляма, и тот, кто оставляет этот путь, оставляет путь ученых. Фил альми ва таалим, то есть в требовании знаний и обучения этих знаний. Мунду ташааб аль альми бадль карни раби хиджри, то есть после того, как распространили знания после 4 века по хиджрийскому календарю. Валихаза янбаги ляка антакуна хариса на лятанни фи талиб аль-илм. И поэтому ты должен бережливо относиться к постепенности и неторопливости в требовании знаний. Ва антухкима ма тасмау ва ма такрау шайан фа шайан. И ты должен стараться внимать то, что слышишь, и то, что читаешь, понемногу, понемногу. Ва мин аль-мухиммати айдан алля тудхиля аклака илля суратан сахиха мин аль-илм. Это следующая тема, о которой говорит шейх. Очень важным моментом является то, что когда ты требуешь знания, старайся вводить правильное понимание этих знаний. Валя тахтам бикафратиль маалюмат. И не старайся набрать много знаний. Нет, ты возьми мало знаний, но чтобы это было правильное знание. Бихадари ма тахтаму бианля тутхиля аклака илля суратан сахихтану ин айлим. Однако старайся ввести в свой разум только правильное понимание знаний. То есть не изучай баракулуфик в начале знания, допустим, когда изучаешь акиду, сначала выучи правильную акиду, а потом уже начинай изучать, что является неправильным. Что является неправильным. Но то обязательно надо изучать то, что является неправильным, для того, чтобы знать, что является правильным. То есть если человек, который изучает только правильную акиду и не изучает то, что неправильно, этот человек в любое время может заблудиться. Однако очень важно, мы сказали, надо начинать с правильных знаний, баракаллаху фикум. И поэтому мы, как говорили, и часто об этом говорим, что первое, с чего надо человеку изучать, баракаллаху фикум, изучение единобожия, таухида, на любом языке, на каком бы языке ему это не преподавалось. И не попадайтесь под обманы тех шайтанов, которые ходят в человеческой коже и говорят вам, вы что, за столько тысяч километров приехали в Египет или же в какую-то страну, чтобы требовать знания на русском языке и так далее. Да, я сам сейчас закончу Маркас Фаджр, Маркас Зухр, Аср, Магриб, Иша и так далее, подобные марказы, и потом сам буду требовать знаний и так далее. Калля у альфу калля, нет, и тысячи раз нет. А самым прямым доводом тому является то, что мы видим в наши дни. Многие из братьев закончили Маркас 2 и 3 и 5 и не требовали знаний. Как были джагилями, так и остались джагилями в шариатских знаниях. Другие же те, кому Аллах Субхана Таля открыл сердца, и в Аллахе это было, и даже, может быть, кто-то присутствует из них, закончив Маркас, пришли и сказали, брат, преподавай нам уроки, даже будь то на русском языке, потому что поняли, что знание баракаллаху фикум не берется, то есть само по себе, и одного арабского языка недостаточно баракаллаху фикум, требования знаний баракаллаху фикум. Шейх поэтому говорит, дальше. Уайза араттан татанауляха билихчидж, аубивикр, аубилистифады. И поэтому, если ты хочешь принять эти знания, старайся принимать их на основе доводов. И чтобы и на основе, и также принимай пользу, извлекаемую из того, что польза, та польза, которая извлекается из того знания, которое ты берешь. Танавальтаха, танаулин сахихан. И таким образом ты приобретаешь знания правильным образом. Аммайзакунта тут хальфиох ахлика. Масаль кафира, если ты же вводишь в свой разум большое количество разных вопросов. Уайзаатан никашля хаста миннавская нагази масали фахимта галагайри ваджа. И если ты начинаешь с кем-то обсуждать тот или иной вопрос, ты понимаешь, что ты неправильным образом понял тот или иной вопрос. Вот танията фахимта галагайри ваджа, а второй вопрос ты понял, то есть не тем образом, как ты его должен был понять. Ляга кайдун лям тахтам биги, так как у того или иного вопроса есть какое-то условие, есть какое-то ограничение, а ты не придал этому значения. Ляга дауабитун маатана итабига, у того или иного вопроса есть какие-то границы, а ты не обратил внимания этим границам. Фатакуну суратун физзигни кафира, сур физзигни кафира, и у тебя в разуме будет много разных вопросов. Фатакуну масаль кафира, валякин гайру мунтабита, однако они будут беспорядочны. Валяй фазали кабиль илм, и это не является знанием. Ва иннама льильму антакуна сурату физзигни льмасалитиль льмия мунтабита. Однако знание является то, И тогда будет знание являться знанием, когда они будут в твоем разуме, в твоем разуме упорядочены. Минджигати сура со стороны, то есть понимание, внешнее понимание самого вопроса. Суратиль Мас'аля, называют Суратиль Мас'аля, то есть как правильно поднимать вопрос. Минджигатиль хукм со стороны шариатского хукма, то есть постановление, является это харамом, или же макругом, или же мубахом, или же мустахаббом, или же ваджибом. Минджигатиль далиль, то есть со стороны далиля, который указывает на тот или иной вопрос, у минджигатиль ваджили седлали со стороны того лица далиля, то есть где то место, которое берется из этого далиля. Фагазиль арбата там убигаджитан. Мы об этом говорили, баракулуфикум на салястусуле, если вы помните, то что эти четыре вопроса очень важны. А это первый суратуль мас'аля. То есть когда ты подходишь к тому или иному вопросу, ты должен правильно подойти к этому вопросу, баракулуфикум. То есть когда тебе про человека говорят, что это у человека зеленые глаза, и ты хочешь сказать зеленый и не зеленый, надо подойти со стороны лица и посмотреть ему в глаза, а не стоять с затылкой и сказать что-то не похоже, что у него зеленые глаза. Поняли, да? Самый простой пример. Второе, хукмаль мас'аля, то есть второе, понять или узнать о хукме мас'аля, то есть каково шариатское постановление того или иного вопроса. Айфиль-илм, фильфик, будь то фик или хадис, ау мусталих, ау усуль, будь то мусталих или же усуль фик, ау наху, ау тавсир, или же наху, или же тавсир и другие науки. Третье, баракулуфик, ты должен знать далиль. То есть если кто-то тебе разбирает какой-то вопрос, говорит о каком-то вопросе. Или ты, если хочешь говорить о каком-то вопросе, подойди правильно к этому вопросу. То есть разберись сначала вообще, в чем дело. Правильно же? То есть когда так, с маху не бери вопрос, разберись, подожди, сядь и рассмотри этот вопрос. Баракулуфиком. То есть давайте на примере приведем. У нас вопрос. Человек зарезал барана на могиле. Тот, кто вот с этим не смотрит, то есть с теми четырьмя вещами, о которых мы сейчас говорим, а это суратуль мас'аля, то есть правильно понять вид вопроса. Второе, хукам мас'аля, то есть хукам, каково оно постановление. Третье, далиль, довод. Четвертое, ваджуль истидляль, то есть откуда берется ваджуль истидляль, лицо далиля. Он торопится и сразу говорит, а это кафир, это мушрик и так далее. Нет, сначала ты, баракаллахуфик, посмотри человек, который режет. Спроси. То есть расспроси у этого человека, ты зачем туда пошел зарезать? То есть узнай, с каким он туда намерением пошел, как он там резал и так далее и тому подобное. То есть разберись с этим человеком. Второе, хукм мас'аля. После того, ты как баракулуфик разберешься с этим человеком, ты уже приводишь хукм. Либо ширк, либо бида. То есть потому что тот человек, который режет на могилу, он либо совершает ширк, либо совершает бида, либо никакого греха не берет. Как так? Три положения, да? Какой далиль? Далиль баракулуфикум, после того, как мы поняли суратуль мас'али, узнали, в чем дело, мы узнаем, три человека на могилу зарезали. Один говорит, я пришел туда, на могилу, для того, чтобы в своем жертвоприношении приблизиться к этому мертвому, так как он святой, и чтобы он потом был посредником между мной и между Аллахом. Когда ты услышал об этом, ты говоришь, что это ширк. Потому что это забахун ливайрилля, то есть жертвоприношение Аллаху, мазабаха ливайрилля, то есть забахун ливайрилля является ширком. Почему? Потому что забахун баракулуфик жертвоприношение является айбада, а посвящать айбада кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, является ширком. Разобрались. Хукм какой? Мушрик. Второй баракулуфик говорит, я пришел только ради Всевышнего Аллаха зарезать. И зарезал этого барана ради Всевышнего Аллаха, приближаясь к нему. А мы говорим, что тебе привело на эти могилы? Он говорит, ну я думаю, здесь похоронен святой, что это место благословенное, и может быть оно любимее для Аллаха Субхана, чтобы я зарезал здесь скотину, а не там. Мы говорим, это беда. Это беда. Но это далеко не ширк. Почему? Потому что не было ширка. А ширк у нас баракулуфикум, то свету гайриллахи билля, то есть приравнивать кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Таля, к Аллаху, в одном из видов таухида, то есть либо таухид рубубия, либо таухид улюхия, либо таухид асмаусфат, баракулуфикум. Значит, мы говорим, что это бида, это амрун мунка, то есть порицаемое дело, и это может привести тебя к ширку. А третий человек, который ничего, кроме вознаграждения, не берет, мы говорим, ты зачем пришел на могилу? На какие могилы? Аузу билля, а что здесь могила? Я в Аллахе не видал. То есть он пришел только ради Аллаха зарезать, просто баран бежал, он где его поймал, там его и зарезал. Разве мы можем говорить, что он ширк сделал? Разве мы можем говорить, что он беда сделал? Он ничего не сделал, кроме как такаруга Аллах и взял ваджиб. И поэтому талиль далиль, когда ты баракулуфик хукм даешь одному, второму или третьему, что он мушрик или муктади, или же ничего кроме вознаграждения не берешь, должен приводить далиль. Шейх говорит, мат далиль аллази каля каза ауката. То есть какой довод тому, кто сказал, что этот мушрик, тому, кто сказал, что это муктади, тому, кто сказал, что этот ничего кроме вознаграждения не берет. И четвертый баракулуфик уваджу листидляль, уваджу алистидляль. То есть лицо далиля. Истадаль би далиль, человек привел довод. Факайфа, а мы какой, допустим, довод приводим про того человека, который мушрик сделали? Всевышний Аллах говорит, фасалли ли роббика ванхар. То есть молись Аллаху и приноси ему жертвоприношение. Мы говорим, что далиль у нас что? То, что баракулуфик ванхар, Аллах приказал приносить ему жертвоприношение, значит это айбада. А посвящать баракулуфикум айбада кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха спонтанно, является запретным. Всевышний Аллах спонтанно говорит, ванналь масаджу далилля фалята дум Аллахи ахада. Или ва'буду Аллаха, валя тушрику бихи шайя, поклоняйтесь Аллаху, не предавайте никому ему сотоварища. Баракаллаху фикум. Кайфа амаля акляху фи хаза далиль. То есть, как человек использовал свой разум в этом доводе фастамбата мингуль хукм. Как он вывел тот или иной хукм из этого далиля. Всегда возвращается куда куачу листи для, то есть к лицу далиля. Мало того, что человек приводит далиль, как в наше время, некоторые братья приводят далиль и сами не понимают, чему они приводят далиль. А иногда точно так же другие люди спрашивают у тебя тот или иной вопрос, и ты даешь ему хоть какой далиль, приведи ему. И он говорит, ладно, спасибо, и идет. То есть он говорит, например, баракаллаху фик, когда я молюсь, допустим, молитву, совершаю молитву и иду в саджда, что мне первое, ставить руки или ноги? Ты ему говоришь, допустим, руки. А какой далиль? Ты ему говоришь, Всевышний Аллах спонтан говорит, «Фаман шахида минкум шахра фальясум». И тот, кого застанет месяц Рамадан, пусть он постится. Понятно? Да, конечно, понятно. Почему он говорит, да, конечно, понятно? Потому что он думает, что он не хочет, хочет себя показать, что таким умным, и говорит, да, наверное, там где-то далиль есть, но я не понимаю, но себя же дураком неудобно показывать. Это неправильно. Если не понимаешь, баракаллаху фикум, не стыдно не знать. Не стыдно не знать, баракаллаху фикум, стыдно продолжать не знать. Если ты не знаешь, в этом ничего зазорного нет, баракаллаху фикум. А зазорно тогда, когда ты не знаешь и не хочешь знать, и продолжаешь оставаться незнающим, баракаллаху фикум. Шейх дальше говорит, «Айза аватта зихнака фи хази иль арба», и если ты приучишь свой разум к тому, чтобы подходить, то есть к любому вопросу в шариате, исходя из этих четырех вещей, это какие четыре вещи мы сказали? Первая сура Туль-Мас'аля, то есть правильно подойти к тому или иному вопросу. Второй баракаллаху фик хукм, то есть дать хукм это масаль, шариатское положение. Третье привести далиль, четвертое указать на лицо довода. То есть где тут вот в этом доводе указание на то, что та или иная вещь является харамом или халялем или ваджибом и тому и так далее и тому подобное. Шейх говорит, если ты приучишь свой разум к этим четырем вещам, сирта мафиран джагидан фифахмилялям, ты этим самым идешь хорошей, то есть по правильным путем в понимании знаний. Валлязи юхиту бидзалика ихтимам биллюгати аль-арабия, ихтимам биль альфаз аль-илм, ахли аль-илм. Очень важным является баракаллаху фикум в этом разделе, а это ихтимам биллюгати аль-арабия, изучение арабского языка. Ва ихтимам биль альфаз ахли аль-илм, и также изучение или понимание слов или терминов ученых. Когда мы говорим баракаллаху фикум, или сегодня затронули разговор, что первое, с чего должен человек, это изучить правильно свою религию, на каком бы языке ему это не было преподнесено, это не значит, что он не должен арабский язык. Он, помимо этого, должен обязательно изучать арабский язык. Поэтому ля ифрата валя тафрит. Проблема в ком? Проблема в том, кто изучает только арабский язык и не изучает шариат. И также проблема в том, кто изучает шариат на своем языке и не изучает арабский язык и хочет стать знающим. Как в наше время, баракаллаху фикум, некоторые братья заявляют и говорят, яхи, я в Аллахе ни одной книги не оставил, не переведенной на русский язык. Все прочитал. Баракаллаху фикум, мы его можем поздравить, что ты, баракаллаху фикум, химар, осел, который несет на себе книги. Почему? То есть не от того, чтобы оскорбить этого брата, а от того, чтобы его немножко в чувство привести. Потому что, баракаллаху фик, ты осел подобен тому, который несет на себе книги. Осел, который несет на себе книги. Есть ему польза от этих книг? Нет. Точно так же человек, который прочитал русские книги, исламские, все переведенные книги на русский язык или на английский и так далее. Во-первых, баракаллаху фик, кто ему гарантировал, что те книги, которые он прочитал, что все эти книги, баракаллаху фик, он правильный. И что там нету отхождений. Так или не так? Никто ему этого не гарантирует. Значит, когда он приобретал знание баракаллаху фикум, он брал и сладкое, и горькое, и кислое, и то, что несъедобно. И даже, может, много там было чего ядовитого. Вещь номер два. Когда он читал ту или иную книгу, кто ему гарантировал, баракаллаху фикум, что это правильный перевод той или иной книги? А сейчас выясняется, баракаллаху фикум, что огромное количество, даже если не больше половины исламской литературы на территории России переведена с английского языка. То есть не с арабского языка, потому что арабистов мало, а с английского языка. А еще баракаллаху фикум, зулюматун баду гафау хабар, темнота одна повыше с другой, то, что она переведена кем? Переведена переводчиком. Вставляешь, берешь английский этот, вставляешь, там в интернете есть такая программа, или же программа продается, вставляешь туда английскую речь, он тебе по-русски печатает. А потом отдашь какому-нибудь учителю русского языка, он тебе отредактирует, чтобы это красиво и литературно было сказано. А потом этот брат Барклуф хвастается и говорит, я, маша Аллах, перепочитал всю или 5 раз, или 6 раз Мухтасар Сахиха Муслима, который был напечатан в Татарстане. Барклуф фикум. Сокращенную версию сборника Сахих Муслим. А там Барклуф фикум этого человека надо просто-напросто наказать детьми. То есть того человека, который выпустил эту книгу. Из-за того, как она переведена, баракаллаху фикум. И сколько подобных книг? Сколько подобных книг? И поэтому этому брату еще раз говорю, не говорим, чтобы его оскорбить, что ты осел тогда. Нет, ты просто-напросто несешь на себе эту литературу или эти знания, которые ты приобрел из этих книг, баракаллаху фикум, думаешь, что ты понимаешь эти книги. Нет. Поэтому, баракаллаху фикум, братья, надо стараться обязательно изучать арабский язык, чтобы то или иное слово понимать правильно. А потому что если ты не знаешь арабского языка, баракаллаху фик, и начинаешь изучать русский язык, смотрите, самый простой пример. Сделали из русского языка проблему большую. Вообще забыли, баракаллаху фикум, начали обсуждать, можно ли про Аллаха говорить милосердно или нет. Эй, баракаллаху фикум, вообще милосердно это имя Аллаха или не имя Аллаха? Имя Аллаха как у нас? Рахман, Рахим. И перевели на русский милостивый, милосердный. И такую проблему, обсуждение, сессию собрали, конгрессию. Если мы скажем милосердно, это значит, что у него есть сердце. А если мы скажем, что это сердце, мы его подобили Аллах. Я салям. Это что за разговоры? Вообще, почему вы вообще собрались обсуждать слово милосердное? Вам надо, если вы хотите обсуждать, обсуждайте слово рахим. Но не обсуждайте слово милосердное. А если вы начали обсуждать слово милосердное, а почему вы тогда слово слышащий не обсуждаете? Разве из имен Аллаха? Слово слышащий разве из имен Аллаха? А? Почему слышащий не из имен Аллаха? А? Потому что Аллах, мы, наша акида, акида Ахли Сунна Джама, что мы описываем Аллах Субхану Аталя и его посланник, описываем Всевышнего Аллаха Субхану Аталя только тем, чем описал его Аллах и его посланник. Разве Аллах Субхану Аталя сказал «Инна Аллаха Гуа слышащий» или сказал «Инна Аллаха Гуа Сами Аль Басир»? Поэтому имя Аллаха слышащий или же Сами'а? Самия. А слышащий баракаллаху фик в русском языке называется хабаранилля. Сообщение об Аллахе Субхану Аталя. Примерный перевод смысла слова слышащий, чтобы до людей донести, что подразумевает под собой слово слышащий. И не более. И не более. И поэтому, если ты скажешь слышащий, то есть точно так же, как эти люди с таким сидят и довольны, сидят, говорят, если мы скажем милосердный, значит у него сердце. Я точно так же, если ты скажешь слышащий, у него есть барабанная перепонка. А какая разница между мной и тобой? Нет, мы говорим имя Аллаха Субхану Аталя Саме. По-русски, чтобы понять, что такое Саме, Саме это тот, кто слышит, слышащий. Так, как хочешь, скажи, проблемы там нет. Лишь бы ты объяснил слово Саме. Точно так же слово Рахим. Самое главное, чтобы ты объяснил, что такое слово Рахим. Как бы ты его ни звал, будь ты милостливый обладатель милости, милосердный, добрый, снисходительный. Как хотите, говорите, проблем нет. Самое главное, чтобы ты до людей донес, что такое слово Рахим. И поэтому, баракаллаху фикум, примеров сотни, сотни, сотни. Примеров сотни, баракаллаху фикум. Особенно, что касается вопроса куфра. Затронем вопрос джихад. В наше время слово джихад, джихад, джихад. Мало кто понимает, что такое джихад. И мы, иншаллах, оставим Ибн База, и Усаймина, и Альбани вопросы джихада. Потому что про них сказали, что они провисли. Мы посмотрим Ибн Аль-Кайм, рахималлах та'аля, что говорит о слове джихад. Иншаллах, будет эта тема придет. Что значит слово джихад в шариате? Баракаллаху фикум. И подобных примеров много. Поэтому, баракаллаху фикум, тот, кто хочет действительно требовать знания исламские, тот должен их требовать на арабском языке. А то, что мы побуждаем людей на русском языке и так далее, вначале брать для того, чтобы исправить вначале свои убеждения, для того, чтобы исправить вначале свои поклонения и так далее. А если ты хочешь быть уже ученым, хочешь учить людей, баракаллаху фик, требуй арабский язык. Также шейх говорит, что очень важным вопросом является понимание термин ученых, ихтимам би альфазе ахляляля. Многие люди, баракулуфикум, не понимая термин, то есть те термины, которые используют ученые, зашли в баб такфир, зашли в раздел такфира. Иншаллах, может быть, мы затронем эту тему, пока не будем звать, так как наступление. Иншаллах, обязательно она придет, я вам несколько примеров приведу. То есть, как ученые, баракулуфикум, или как кто-то из людей, не понимая, даже те братья, которые изучают арабский язык, даже сами арабы. Арабы, то есть, баракулуфикум, не понимая термин того или иного ученого, баракулуфикум, за этим строят какие-то ахкамы. То есть, говорят, отсюда следует, что этот ученый имеет в виду и так далее. И тому подобное, не понимает вообще, о чем говорит этот ученый. Потому что он не понимает, что имеет в виду этот ученый под тем или иным термином. Под тем или иным термином. А мы откуда можем узнать, что ученый имеет в виду под тем или иным термином? Изучая всю его литературу, или истикра называется, истикра, то есть изучая его, все его книги, или то, что от него пришло, мы начинаем понимать, то есть этот термин он использует во первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом месте, и мы начинаем понимать, что он подразумевает в виду под тем или иным термином. Или же баракулуфик, даже если не нашли, мы находим его ученики, что говорят. Ученики, что его говорят. И ученики уже объясняют, что он подразумевает в виду под тем или иным термином. И подобных примеров много, если Всевышний Аллах субхана ва тааля облегчит. Мы, иншаллах тааля, затронем эту тему. Шейх дальше говорит: «Лянна ман лям яхтам биль альфазы ахли л'илм ва билюгати л'илм лям юдрик мурадатуху мин калямихим». Шейх вот это подтверждает и говорит, что тот, кто не придает значения терминам, обладающим знанием, и языку, который использует тот или иной обладающий знанием, не понимает цель тех знаний, которые доносят эти ученые в своих книгах. وهذه كلمة لأجل أن بعض الإخوة طالب بأن تكون مقدمة لهذا الدرس حتى يجتمع من يريد الحضور الدرس توحيد. Ну, шейх говорит, мы, то есть то, о чем я сейчас рассказываю, это от того, что некоторые братья попросили как вступление для уроков сделать, то есть в книге Китаб Таухид, пока соберутся люди, баракулуфик. فلو تهيا نجعل لكل يوم عشر دقائق и так далее, это нам не интересно. Баракулуфикум. Дальше шейх говорит, то есть второе продолжение. На следующий день он также рассказывал требования знаний. Альхамдуллаху саляту вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи ва ман ихтада бихуда амма баъд. Саллаллаху джалла ва аля ли ва лякум аль-ильм ан-нафи ва аль-амал ас-салиха ва ан йастамилана фи ма йухиббу ва йарда ва ан йаджаля аль-ильма худжатан лана ва ля худжатан алейна. То есть шейх просит Всевышнего Аллаха субхана ва тааля для себя и для присутствующих. И мы также просим для себя, баракаллаху фикум, это дуа, чтобы Всевышний Аллах наградил нас полезным знанием и благими делами, праведными делами, и чтобы Всевышний Аллах субхана ва тааля использовал нас только в том, чем Он любит и чем Он доволен, и чтобы Всевышний Аллах субхана ва тааля сделал те знания, которые мы приобретаем, доводом для нас, но не против нас. Шейх говорит: «Хаза ва инна мин аль мухиммат фи масири талиб ил альм ан яътани би хифз ил альм ил мунтахаб». Очень важными задачами на пути требования знаний является то, что требующий знания должен заучивать избранные знания. Ани бихифзаль ильм мунтахаб аллази йатасайяду мин аль-кутуб ау мимма самиаху мин аль-уляма ау мин шейх ау мин талибат аль-ильм. То есть шейх подразумевает в виду, или шейх имеет в виду под словами избранные знания, это то, что человек или студент записывает или выписывает какие-то вещи из книг, или записывает то, что он слышит от ученого, или от какого-то требующего знания. То есть какое-то важное правило, какой-то важный дабит в том или ином вопросе, то есть граница, или же какое-то условие в том или ином вопросе, должен стараться себе записывать, баракулуфик. Далика на таалим аль-ильм якуну маагу фавайд, хадля яджиду галяктаруна филькуту валихаза лябудда минтахиид. Так как преподавание знаний обязательно содержит в себе какие-то полезные вещи, который требующий знаний, может быть, не найдет во многих книгах, и поэтому он должен записывать их. Вот такиду якуну фидафтарин хас. И эта запись должна быть в отдельной тетради. Братья, у кого телефоны сотовые есть, отключайте звук, пока присутствуете на даурдарах. Вот такиду якуну фидафтарин хас. То есть записывать надо в отдельной тетрадке. Вакалля матаджду ахдан минагли л'ильми илля вакана лягу фисинни талаб дафтарин хасан. И многие из требующих знаний в начале требования знаний, или многие из обладателей знаний в начале требования знаний имели с собой отдельную тетрадку. Аурак маджму аюктабу фиги яктубу фиги ма янтахибу миналь мухиммат мимма я прау мимма ясмам на шуюх. То есть или же собранные какие-то листочки, в которых он записывает какие-то избранные вещи, важные вопросы из того, что он читает, или из того, что слышит от своих шейхов. Лианнака из акунта такрау сатаджиду ашья кафира ляйсат мультафита линназар валяйсат бихаджит илляхи фифатра кискалятит аиша. Так как, может быть, те вещи, которые ты записал сегодня или завтра, ты читаешь их и, может быть, не обращаешь на них внимания. Однако ты увидишь, Баракулуфик, что ты начнешь нуждаться, Баракулуфик, в будущем в этой тетрадке. То есть та или иная польза ты записываешь, но вроде бы пока для тебя мне нужды нет. Но в один из прекрасных дней затронешь тот или иной вопрос и вспомнишь, об этом говорил шейх в такой-такой книге, в таком-таком уроке, и вернешься к этому Баракулуфик, и оно тебе даст пользу. Ватара тантаджиду ашья мухимма, иногда ты находишь важные вещи, вакадалика мимма тасмаху миналь уляма у миналь муаллимин, фаинна саммата ашья мухимма, ва саммата ашья мин кабиль аль васф. Часто ты слышишь какие-то вещи от ученых, или же от преподавателей, то есть требующих знаний, и очень часто видишь, важные вещи они говорят, и это является васф, то есть описанием. Это не надо записывать, как скажет шейх. Васф юмкин ан юдрака би мураджиати бадль мараджиль кариба, ва наху залик. То есть то, что ученый описывает, как примеры приводит и так далее и тому подобное, это можно легко, то есть вспомнить или вернуться к той или иной книге и проверить, проблем в этом нет. Амма макана мин кабили таариф ау тавкасим ау тавсвир ау дзикр аль хиляф ау дзикр раджих ау дзикр далиль ау дзикр важиль истидляль хаза ля будда мин такидихи. Однако, что касается правил, или же таблиц, или же описания того или иного вопроса, или же речь о разногласии в том или ином вопросе, или же речь о том, что является правильным, то есть какое из двух мнений является более правильным, или же довод, или же лицо довода, вот эти вещи надо, баракаллаху фикум, стараться записывать. И поэтому часто мы даже когда братьям советуем, то есть слушать лекции, и говорим, конспектируйте, некоторые братья начинают писать диктант, это неправильно. Не надо писать диктант, дословно все переписывать, баракаллаху фикум. Ты это не усвоишь. Самое важное, когда ты слушаешь лекции, то есть в будущем даже, если вы вернетесь домой и будете советовать братьям и сестрам слушать лекции, пускай вот они именно этим занимаются, объясните им самые важные вещи. То есть это правило записывать. Или же баракаллаху фикум, как сказал шейх, разногласия в том или ином вопросе, и более правильное мнение, и далили этому доводу, и лицо довода, и так далее. То есть самые-самые важные вещи, и терминология, и так далее, и тому подобное. إذا كان من اللوازم لك أن تتخذ لك كراسة خاصة تكتب فيها الفوائد والفوائد هذه إما أن تكون مكروه أو مسموه. И поэтому является обязательным для тебя, чтобы ты приобрел себе отдельную тетрадь, в которой ты записываешь извлекаемую пользу. И эта извлекаемая польза может быть либо нечто прочитанное, либо нечто услышанное. والذي أريد أن تكتب في هذا المنتخب أو كراسة أن تعتني فيه بكتابة التعريف أو الضوابط. И то, что я хочу от тебя, шейх, говорить, чтобы ты из этих избранных знаний, чтобы ты записывал в своей тетради таариф, вот дауабит, то есть правила и дауабит, то есть что является границей в том или ином вопросе. Лянна льильма нисфугу фит таариф вот дауабит, так как половина знаний заключается в правилах. Ван таатания фига би викриль куют, точно так же обязательно старайся записывать, когда разбирается тот или иной вопрос, условия и ограничения того или иного вопроса. إذا سمعت قيدا في مسألتي فإن القيد أهميته كأهمية أصل المسألة. И если ты услышишь, баракаллаху фикум, в каком-то вопросе кайд, то есть какое-то ограничение или какое-то условие, то есть мы говорим, в этом этот вопрос, например, его хукм такой, однако, баракаллаху фикум, у нас есть кайд, то есть его хукм будет халяль, если это соответствует такому-такому условию. Вот это, если он соответствует такому-такому условию, вот это старайся у себя записать, баракаллаху фикум. لأن طالب العلم نصف التعريف والضوابط كفصل شيء. إذا سمعت قيدا في مسألة، поэтому если слышишь какое-то условие или какое-то ограничение в определенном вопросе, فإن القيد أهمية كأهمية أصل المسألة. Важность этого ограничения или этого условия такова же, как и важность самого вопроса. لأنه بدون فهم القيد يكون تصور أصل المسألة غير جيد. Потому что если ты не поймешь условия или ограничения в том или ином вопросе, то ты, баракаллаху фик, не поймешь должным образом тот или иной вопрос. Баль кад якуну хата фатунзилюха фи гайри манзилиха манзилятиха. И ты даже можешь понять его совсем неправильно использовать в ненужном месте, баракаллаху фикум. Поэтому мы, допустим, говорим алистиана би гайри илля ширк. Просить помощь у кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха, ширк. Ширк это хукм, правильно? Масаля какая? Истиана бигайрилля. Почему ширк? Потому что истиана ибада. Всевышний Аллах. Какой далиль? Ияка наабуд. Тебе мы только поклоняемся. Где ваджу листидляль? Ияка поставлена перед наабуд. Только тебе мы поклоняемся. Ясно, не ясно? Да, все. Однако есть очень важный кайт. Какой кайт? Алистиана ту бигайрилля фима ля ягдиру илляхи алейхи илляллах. То есть просить помощь у кого-либо, кроме Аллаха Субхана Таля, в том, чего не может сделать никто, кроме Аллаха. Вот это является ширком. Видите? И поэтому, когда мы разбираем вопрос мас'аля баракалуфику, мистиана бигайрилля, то есть просить помощь у кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха, что это является ширком, вот тут очень важный хайт. Какой хайт? Какое условие? В том вопросе, который не может, то есть или в том, чем не может, или в том, чего не может никто, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Таля.